Обязательно проходить уровни своего развития через преодоление трудностей, препятствий. Если человек долгое время жил правильно, может сработать накопительный эффект, чтобы сдвигаться без напряжения и душевной боли. Потом преодолевает трудности и препятствия и начинает жить правильно, как вот он считает, по кону мироздания, вот это мое такое домыслие. И может ли сработать накопительный эффект после того, как он начал жить правильно, чтобы двигаться уже без напряжения, душевной боли, без трудностей? Если в таком формате рассматривать, то, конечно, может сработать. Это примерно то же самое, как ходить в тренажерный зал, тренироваться, накачивать мышцы, тренироваться на гибкость, тренироваться там еще на что-то, и потом в жизни, в обыкновенной, это все применять, выходя из любой сложной ситуации. Вот если так рассуждать, то да, может. Но я не знаю, это ли на самом деле имел в виду человек, когда задал этот вопрос. А так да, конечно, может. Но если ты даже будешь двигаться правильно, все делать по твоему разумению правильно, а в то же время как правильно, да, как он считает правильно, или как вот заложено в конах мироздания, и потом накопительный эффект. Если он не проработал, как раньше жил, неправильно, не пересмотрел это, не осознал, не продумал, то сколько бы он ни копил правильности в своей жизни, ему все равно придется натыкаться на что-то, что вот он не проработал, и связываться и с трудностями, и с препятствиями. Но здесь уже совсем по-другому развернут сюжет. Здесь необходимо тогда смотреть на то, а чем он занимался-то в спортивном зале. Что он там перетаскивал гири, занимался аэробикой или просто находился в этом спортивном зале, сидя на скамеечке и глядя, как другие чем-то занимаются, балдел, попивая пивко, например. Вот. Естественно, что если он занимался всякой ерундой и приучал свой организм к этой ерунде, реагирует на эту всякую ерунду, то и в жизни он тоже будет так же себя проявлять. Если он занимался чем-то полезным для себя, исходя из своего жизненного предназначения, то в этом случае тогда, взявшись за ум, он, по идее, если вот так вот все разбирать, по идее, должен правильно реагировать на различные ситуации, исходя из своего жизненного предназначения. Однако возникает в этом случае встречный вопрос. А как он мог заниматься чем-то правильным, если мыслил до этого неправильно и взялся за ум только вот недавно? Какой опыт тогда правильный у него есть? Вот этот вопрос более важен в данном случае, нежели чем вот то, что человек спросил, потому что нестыковка получается. Тут вот он чем-то занимался, но занимался с позиции неправильной, встал на истинный путь и вдруг спрашивает, а вот то, что я тогда нарабатывал, оно может мне пригодиться? То неправильное, что я нарабатывал. Как правильно открыть бутылку с пивом? Как правильно почистить воблу? Как правильно дать в глаз своему собеседнику? Вот это теперь я могу правильно в правильной жизни использовать? Вот те наработки и так далее. Вот у меня есть нестыковка полная вообще в голове. Ну, мне кажется, здесь надо рассматривать, что зрение его правильно. Это вот ты сказал, отметил верно. И накопительный эффект. Вот я опять же говорила, без проработки того, как он жил. Конечно, он стал жить лучше, относиться ко всему осознанно. Но опять же, если он не проработал и просто пришел к человеку, да, все время ссорился с человеком, а потом приходит и начинает каким-то образом с ним взаимодействовать уже, не ссорясь. Ну, тот человек привык ссориться с ним, и всегда он от него же ждал, от этого человека, который задал вопрос, каких-то неприятных последствий при с ним разговоре, то тот так и будет вызывать его на ссору или еще что-то. Нужно каким-то образом таким быть в том состоянии, именно правильно, как ты ему сделаешь правильно. Ты ему же делаешь хорошо, будешь ему там помогать, каким-то слова ему говорить, но он тебя уже не будет воспринимать сразу, если ты прям поменялся, и начал по-другому жить. То есть вот эти вот вопросы нужно закрывать. И давай начнем с того. Человек всегда преодолевал трудности и препятствия. Жил с душевной болью и всегда с напряжением. Он подумал, посидел и вдруг пришел к выводу, что я-то как-то живу неправильно. Может быть, надо что-то делать. Невозможно жить с напряжением и постоянной душевной болью. И он начал учиться. Начал осознавать, что он говорит, что он делает, и вроде бы у него как-то начало что-то двигаться уже в нем, в самом. Но здесь нужно не забывать о том, что те люди, которыми ты жил раньше, видят тебя прежним. Но тебя это не должно касаться. Ты меняешься сам, просто прекращаешь делать те вещи, которые убивали тебя, заставляя тебя быть в напряжении, в душевной боли, и двигаешься уже в том направлении, взращивая свое сознание, свой дух, пользуясь теми наработками, которыми ты делал и воспринимал как ошибки, больше не делай этого, ты идешь уже в правильном направлении. И уже если ты идешь, то, может быть, эти люди, которые, когда ты с ним общался, вызывали у тебя напряжение, душевную боль, уже уходят как-то с твоей жизни, и попадаются другие люди, раз ты поменялся сам, но все не происходит не сразу, а происходит какое-то время. Невозможно. Раз, переключился, и все. Я теперь живу хорошо, я теперь беленький, пушистый и больше не болею. Вот этот процесс довольно длительный, потому что если жизнь у него была довольно долгая, то и выход из этой ситуации он не моментальный. Это нужно прям, чтобы осенило, и ты уже маг и гуру сам для себя, и ты уже начинаешь жить совершенно по-другому, как будто с тобой произошла инкарнация. То есть вселился в тебя другой человек. Но такое бывает не часто, и поэтому человеку приходится взаимодействовать со своим сегодняшним телом, своим умом довольно длительный срок. Вот что скажешь? Ты все рассказала очень точно и хорошо, но только вопрос-то звучал о другом. Цель вопроса была, можно ли старые наработки применять в новой жизни, если человек взялся за ум. Вот насколько я понял, так это. А не можно ли соединиться с другими людьми в каком-то там общем деле, которые до этого тебя ненавидели, потому что ты какую-то дрянь делал и грязь на них лил. Поэтому все, что сказала, это так и есть. Да, если ты что-то осознал, пересмотрел свое жизненное там отношение к чему-то или к кому-то, это еще не означает, что мир сразу стал пушистым и нежным. Это примерно то же самое, как жил ты дебоширом, все время всем гадости какие-то делал, а потом раз осознал, что гадости делать не надо, тут осенило тебе. Ты выходишь на улицу и говоришь: «Здрасте, я хочу вам доброе дело сделать, я вот был неправ». Ну, что на тебя люди, как посмотрят-то, как они прореагируют? Да большинство из них скажет: ладно, стой там, не подходи ко мне. Потому что ты известен как дебошир, который постоянно занимается мордобоем. Так что ты верно все отметила. Другой вопрос, будут ли старые наработки какие-то полезны. И вот тут можно подойти с подвыподвертом с другой стороны. Сказать, да, они могут быть полезны, но не с точки зрения применения, а с точки зрения опыта, как не надо делать. Вот только в таком случае это что-то может тебе пригодиться. Вот делал гадости, теперь не делаю. Понимаю, что делал гадости, теперь понимаю, как не делать гадости. Получал реакцию людей, понимаю, что эта реакция людей была вот на эти гадости. Поэтому я не делаю гадости и учитываю, что такая реакция людей может быть. Вот в этом смысле тогда, в этом случае, старые наработки могут пригодиться. Ну, вот так вот я вижу. Ну и если вдруг какие-то хорошие качества человека могли проявляться, либо те, которые в хорошем направлении могут быть использованы, то эти наработки, само собой, надо оставлять. Только когда ты занимаешься всякой ерундой, то много ли там хорошего? Вот этот вопрос надо тоже для себя так это открывать и понимать. Ну, например, напористость, уверенность, сила духа – хорошие качества? Кто-то скажет: да, хорошее. А если эти качества применять в уничтожении других людей, хороших людей? Хорошее это качество? Сразу так: да нет. Но вы только что говорили, что хорошее. Это качество, эти качества не имеют плюса, ни минуса с точки зрения, хороший ты человек или плохой. Это то, что ты можешь в жизни применять, как в плохом, так и в хорошем. И ты не добьешься цели ни в хорошем, ни в плохом, если у тебя не будет настойчивости, силы духа и так далее и тому подобное. Поэтому вот так говорить, что сила духа – это классно, все здорово. Я скажу: ну, у Бандюка тоже есть сила духа, и что? И у вашего врага тоже есть сила духа, и что? Но вы считаете Бандюка плохим, например, да, который вам не дает нормально жить, и врага считаете плохим, а у них сила духа есть. Вот, поэтому здесь все относительно. В этой жизни вообще все относительно. И надо все соизмерять с тем, что есть в данной ситуации, в данное время, и то, что создает эту ситуацию, и кто в этой ситуации участвует, с какими навыками, с какими воззрениями, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому, с одной стороны, плохой опыт вот применять напрямую в жизни, если человек берется за голову, невозможно. С другой стороны, можно его применять с позиции, что так делать нельзя, потому что понятно, что к чему, да? Но раскачанные, прокачанные, усиленные какие-то некоторые качества, которые в плохом тоже были проявлены, их можно применять в лучшую сторону. Но вот получается такой своеобразный ответ, где вроде бы мы все разобрали, но конкретики «да» или «нет» вот трудновато дать. Вот еще можно с точки зрения такой разобрать. Если человек долго жил правильно, делал хорошие поступки, что-то там думал про, хорошо про людей, ничего плохого не думал, но все это делал с напряжением, то и, конечно, вот, возможно, и душевная боль у него от этого была, что люди тебя не понимают. И сводится все к тому, что как бы ты же, по твоему мнению, правильно не жил, но если ты двигаешься с напряжением, то никакой радости и счастья от этого все равно не получишь, даже если жил правильно. А вот в этом аспекте есть определенные нюансы, как любят говорить некоторые товарищи. Если человек, делая даже праведные какие-то дела, делая что-то доброе, хорошее, получал сопротивление от других людей, то, опять же, здесь надо смотреть с той позиции, где он находился, среди кого он находился, как он это делал и не причинял ли он добро. Что такое причинять добро? Когда надо или не надо, я все равно это делаю и попробую мне возразить. Вот, не получится возразить, да, потому что я в этом уверен, я крутой и так далее. Вот я тебе обязан сделать счастье, тебя обязан осчастливить. И как ты тут не выворачивайся, как ты тут что ни говори, все равно я тебе это сделаю, даже тебе, если не надо. Вот поэтому, если человек с этой позиции подходил к окружающему миру, то он причинял добро, его люди сторонились, потому что он-то, как ему казалось, делает добро, а для них это было что-то непонятное, а может быть и вредное местами. Как вот какой-то там, помните, знаменитый фильм, то ли французский, то ли какой, когда один мужичок всем хотел добро сделать. Смотрит человек, незрячий, да, так палочкой так это двигает, пешеходный переход нащупал и по нему движется. И ему показалось, что надо ему помочь перейти на ту сторону. А мужичок просто, так сбился. Он на ту сторону перевел. И, видимо, уже не первый так человек попытался ему помочь. Это так палочку дает ему в руки, нащупал лицо, там, бац, задолбали вы меня все время сюда возвращать. Вот, причинение добра, да, произошло. И, естественно, слепому человеку нужно было попасть на другую сторону. А его все время сюда возвращали. И, естественно, тот, кто более активно это все сделал, он и получил в пятачок. Вот, возможно, что человек с хорошими помыслами, с хорошими намерениями брался за то, что не нужно было никому. Ну и отсюда было постоянное напряжение. Ну как же так, я добро-то делаю, а мне не то, что мне благодарности, меня тут чуть ли не проклинают все. Вот с этой позиции тоже надо посмотреть. Поэтому если человек осознал, что так делать не надо, он должен попасть в новые условия бытия, и тогда старый опыт, как он пытался это делать, как пытался доносить, можно рассматривать как негативный, плохой, отрицательный опыт. И понимать, что вот так с людьми нельзя поступать. Это раз. А второе, ты когда понимаешь свое предназначение, предназначение других людей, ты добра причинять не будешь. Ты не будешь пытаться кого-то спасти, если на самом деле ему спасение не нужно. Ты будешь делать ровно столько, сколько нужно этому миру и этим людям. Вот это надо понять. Если мы это не понимаем, то тогда с нами будет постоянно происходить что-то неприятное, что-то плохое. Мы будем себя сами уничтожать, потому что в миру мы себя ведем не так, как должно вести, выполняем не то, что нам должно делать. Вот если мы это понимаем, мы переходим на следующий уровень, на следующую ступень своего развития. А в том состоянии, как вот большинство живет, взявшихся якобы за ум, ничего доброго-то не получается особо. Потому что они пытаются всех осчастливить, не понимая, а в чем счастье-то для того человека. меряют-то по себе, по своему счастью, по своим хочушкам. Вот так вот. Так что сначала уточните у того, кому хотите счастье-то причинить или добро причинить. А что в его понимании добро, что в его понимании счастье? Может быть, он совсем другое желает. И тогда все станет на свои места, и проблем тогда, и сопротивления не будет. У меня еще такое дополнение, что жить ну, просто необходимо не только от ума, но и от сердца. И всегда спрашивать, нужно ли это мне, и не принесет ли это, то, что я хочу сказать, сделать, вред или разрушение меня, разрушение того человека, которому хочу я это добро причинить, или сказать что-то, слово, которое вот, я думаю, мысль какую-то высказать, окружению, миру и так далее. И тогда, если будешь задуматься об этом, то жить будет возможность без напряжения и душевной боли. И станешь более счастливым и успешным, конечно. Жизнь будет в радости и счастье. Что скажешь? Скажу, что так оно и есть. Скажу, что наблюдайте за тем, что происходит. Делайте выводы, исходя из того, кто вы, для чего вы, кто перед вами, для чего он и как с ним что делать. И будет нам всем счастье. Мир сразу станет лучше для всех, для нас. Хотя, честно говоря, он не такой уж плохой, как нам иногда это кажется. Мир прекрасен. Как всегда, в заключение нашего эфира я желаю каждому мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добром.